Стреляющие спереди бойцы могут не переживать ни о чем. Огонь ведется сверху вниз, пули до меня попросту не долетят, в землю уйдут. Ну, разве что, какая рикошетная, да и то, вряд ли. И мои пули для них не опасны. Я тоже сверху вниз стреляю, только сзади. Запираю выход немцам. Они-то, в принципе, и в стороны рвануть могут, подставляя бока под пулемет. Хреново это. От продольного огня во фланг в таком раскладе потери будут офигительные. Но это еще надо как-то сообразить. Проще уйти назад, да хоть бы и ползком. Но здесь есть еще одна закавыка. Снайпер. Ползти вам, парни, придется на меня. Или отбегать, что тоже не так-то и просто. Вариант со штурмом противника в лоб, да по склону? Вряд ли. Немцы скорее закончатся, чем хоть кто-нибудь на гранатный бросок подбежит. В общем, думай, голова. Или чем там сейчас будет мыслить их новый командир? Пока он еще сообразит, а у меня уже четвертый, первый номер пулеметного расчета. Сообразительный был. Сразу начал свое оружие устанавливать, но не преуспел в этом деянии. Ты глянь, второй номер следом полез. Опытный фриц за бугорком ховается от фронтального огня. Здесь, милок, ты все правильно домыслил, кроме одного. Я-то сзади сижу. И вот этого, голубчик, ты не учел. И не учтешь уже. На правом фланге немецкой цепи затарахтел МГ. Ага, там народ порасторопнее оказался. Сейчас и тобой займемся. Не переживай, родной. Выстрел. Дернулся стрелок. Видать, куда-то я ему влепил, но не слишком основательно. Стрелять он так и не перестал. А у меня магазин йок кончился. Меняю магазин и вижу, как длинными прыжками по своим следам ломятся сразу пятеро фрицев. И тоже, кстати говоря, волокут с собой что-то неприятное. А, так это они первого пулеметчика ограбили. Хотят установить его МГ на входе во враг и прикрыть огнем отход своих товарищей. То-то и подстреленный мной пулеметчик не унимается. Это он их сейчас прикрывает. Однако бегущих увидел не только я. С левого фланга громыхнул нестройный залп, и один из солдат кубарем полетел на землю. Есть почин. Сейчас еще добавим. Осел кулем еще один бегун. Это уже моя работа. Третий схватился за голову и завертелся на месте. Хм, я ему вроде бы в грудь стрелял. Выронив патронные коробки, свернулся в клубок четвертый. Это не мой, с фланга прилетело. А пятый, надо думать, самый сообразительный. Наконец просек, откуда по ним лупят. Скинул на бегу пулемет. И затрещали вокруг моего гнезда камешки, откалываемые пулями. Пару раз и над головою неприятно взвизгнуло. А неплохо немец стреляет. И это сходу, почти от бедра. А если такой ухарь заляжет? Ну, ждутки. Приподнимаясь и не обращая внимания на повизгивание пуль вокруг, беру солдата на прицел. Руки, блин, дрожат. Скачет прицел туда-сюда. Бах! Мимо. Бах-бах! Туда же! Пристрелялся немец. Почти над головой свистнуло. Что ни говори, у МГ тот еще темп стрельбы. Вот и кладет он пули плотно так. А вот патроны у него кончились. Меняет кругляш. Вижу в оптику, как он передергивает затвор. Бах! Уже не передергивает. Добавляю для верности еще пулю. Нет, этот точно готов. Опять магазин пустой. Между прочим, только один снаряженный магазин у меня остался. Рванут фрицы на прорыв в мою сторону, а стрелять-то и нечем. Вставляю магазин в винтовку и, привалившись к камню боком, торопливо забиваю патронами уже пустые. Фух, успел. Теперь можно и на упрямого стрелка посмотреть. Как он там? Да упорствовал, бедолага. Лежит, отдыхает. кто-то его уконтрапупил и без моей помощи. И собачку хлопнули, а я даже не усек, когда. Нет, ничего сказать не могу. Прижали тут немцев качественно, аж душа радуется. Только по моим прикидкам, уже больше половины их затихло. Не слышно их и не видно. Так, на лаврах после почивать станем. Что там у нас с оставшимися? После недолгих поисков обнаруживаю сразу двоих. Лежат за каким-то бревном и палят оттуда вверх. Понятненько, вот она и цель. Вторым выстрелом подбиваю правого. Он роняет винтовку и утыкается мордой в землю. Сосед его, видя столь печальную картину, откатывается влево и ныряет в какую-то ямку. В принципе, оправдано. Она хорошо его скрывает от тех, кто стреляет по нему спереди. Я же вижу его достаточно неплохо, чтобы иметь возможность прицелиться получше. Бах! А ты думал, не все коту сметана яйца мазать. Иногда вместо нее и что-то жгучее попадается. Перец, например, или скипидар. Нет, это уже из другой оперы. Стрельба неожиданно стихает, словно ее обрезали ножом. Все? Да ладно! Нет, действительно, никто больше не стреляет. Кончились немцы? Или патроны у стрелков? Сейчас, только у нас по 2-3 БК к трофейному оружию. Жаль, что для МГ всего 2 ленты и 2 кругляша. В серьезном бою надолго этого не хватит. Проходит какое-то время, и со склона вниз осторожно спускаются 3 фигурки. Ага, контроль делать пошли. И трофеи заодно подобрать, а их тут... Словом, на всех хватит. Ну, раз так, то и мне уже пора ноги делать, в смысле позицию менять. Вот и ладушки, вот и хорошо. Закончил собой, пора и подумать над тем, как дальше быть. Наверняка ведь в отряде есть свой старший, возможно, что и офицер. А раз так, опять будет та же самая песня. Кто в берлоге главнее? Забрасываю за плечо винтовку, подбираю гранаты и запихиваю их в сумку. Осматриваю свое временное убежище. Ничего не забыл? Нет, вроде бы на месте все при себе. Прыжочек вниз, теперь влево и еще чуток. Что-то падает возле меня на землю. Камень спихнул. Когда это? Приземляюсь, выпрямляюсь во весь рост и, обернувшись к идущим по вражку бойцам, приветливо машу им рукой. А уши, помимо привычного лесного шума, улавливают какое-то шипение. Шипение? Резко разворачиваюсь. В нескольких шагах от меня, привалившись боком к валуну, полу лежит немец. Он ранен, шинель на груди вся пропитана кровью, но жив и в сознании. А его глаза смотрят на меня с неприкрытым торжеством. С чего бы это? Тянусь за пистолетом, одновременно делая автоматический шаг в сторону. Опа! Между мной и немцем лежит на земле граната, стандартная, М-24. А из ее рукоятки медленно поднимается дымок. Так вот что упало. Немец гранату бросил. Ноги надо делать и быстро. Потом стрелять стану, если будет в кого. Он ведь и сам от собственных осколков не уйдет. Ага. И я не уйду, если сейчас же не прыгну куда-нибудь в сторонку. Так прыгай же! Ноги мои отталкиваются от земли, и тело устремляется к спасительным валунам. Хренак и темнота.